шагая в соседнее крыло корпуса, я ожидал увидеть там кого угодно. Гагарина, Олю, Мещерского, даже великую княжну Елизавету собственной персоной, хоть после тайного побега из Зимнего ее наверняка караулили сутки напролет. Однако действительность оказалась, пожалуй, куда прозаичнее, с одной стороны, и оттого абсолютно непредсказуемой. Вовка. Дядя смотрел в окно, сцепив руки за спиной, но при звуке открывающейся двери развернулся, шагнул вперед, чтобы обнять, но в последний момент будто бы застеснялся собственного порыва и тут же посуровил. «Ну здравствуй, герой», Морозов-младший, до этого вальяжно развалившийся в кресле с телефоном, порывисто поднялся, пересек комнату и крепко пожал мне руку. «Рад, что не ошибся в тебе, Орел». Я лишь пожал плечами, мол, так уж получилось. «Да ладно, не скромничай. Мне тут поведали о твоих подвигах. Не зря я говорил еще в Ростове, мне бы десяток таких парней. А вы тут как?» Попытался я перевести тему. «Да вот, приехали родню проведать, климат сменить, так сказать», Морозов усмехнулся. «Хоть на зиму посмотрим, а то у нас, сам знаешь, одно название, дождь да ветер, как будто что-то плохое», прогудел в усы дядя. «Кажется, ему в Петербурге было не очень-то уютно. Юг все-таки, а не вот это вот все, на болотах. Ой, Константин Иванович, ну чего ты, в самом деле, красота же, Северная Пальмира, столица». Морозов прямо сиял. «Кажется, у него было очень хорошее настроение, а мне в южной столице как-то привычнее, дядино настроение, полная противоположность». «Ну, насчет южной жителей Екатеринодара с тобой не согласятся», Морозов рассмеялся. «Я тоже невольно улыбнулся. Споры между Ростовом и Екатеринодаром о праве именоваться столицей юга давно уже стали притчей во языцах. Куда там Москве и Питеру? Так, а вы просто в гости или по делу?» Вступление слишком уж затянулось. И напускное радушие Морозова, и искреннее дядино недовольство, оно все не просто так, а в том, что радушие напускное, я практически не сомневался. Нет, настроение у него явно было ощутимо выше среднего, но постоянно вибрирующий телефон и глубокая складка, то и дело появляющееся между бровей, намекали, что на самом деле сейчас Матвей Николаевич очень даже занят, и, вероятно, параллельно решает вопросы, если не всероссийского, то как минимум приближенного к нему масштаба. «А не отобедать ли нам, судари?» Морозов широко улыбнулся. «А то дорога, потом в делах все утро. Поедемте-ка в метрополь, я как раз там давно не был, и недалеко, и вкусно». «Мм», протянул я. «Вообще-то у нас весь корпус на Казарменном, увольнительные до Нового года отменили. Да и после всего этого, мне-то уж точно не светит». «Ой», Морозов только отмахнулся. «Давай, мчи переодеваться, мы тебя здесь подождем». «Да, хорошо быть сыном главы Совета имперской безопасности. Вот только мои родственники себе такого не позволяли. За воротами нас ждал уже знакомый мне огромный внедорожник. И сейчас я смог рассмотреть его как следует. Шевроле Тахо. Губа не дура у Матвея Николаевича. Видимо, как раз тот случай, когда имидж решает. Никакой практичности во владении таким автомобилем лично я не видел совершенно. Ни в монструозных габаритах, которые в городе только мешают, не в объеме двигателя в 5 с лишним литров, пожирающего бензин в астрономических количествах, даже когда машина просто стоит на светофоре. А так, ну да, серьезная техника, большая, мощная, сметающая все на своем пути, даже не бегемот, а носорог, под стать характеру хозяина, да и водил Морозов соответственно, уверенно, агрессивно, и не слишком-то аккуратно. Он и в Ростове наверняка чувствовал себя как дома, а в Петербурге и вовсе едва обращал внимание на светофоры и дорожные знаки. Впрочем, неудивительно, на юге тоже знают Совет Безопасности, но пока он расшевелится, пока дотянется. А здесь, вот, совсем рядом, чуть ли в полном составе, да еще и с отцом во главе. Попробуй тут ездить как все, по правилам. Войдя в метрополь, Морозов сбросил пальто на руки подскочившему швейцару и быстрым шагом направился к столику у окна. Времени у нас как будто имелось предостаточно, однако привычка все делать буквально на бегу никуда не делась, и пока мы с дядей разоблачались у гардероба, он уже успел устроиться, но к меню так и не прикоснулся. «Доброго дня, ваше сиятельство, рады снова вас видеть». К нашему столу подошел мужчина с тронутыми сединой висками. Прямой, чопорный, в угольно-черном костюме с бабочкой, явно не рядовой официант и даже не старший по залу. Поприветствовать дорогого, во всех смыслах, гостя вышел то ли местный управляющий, то ли вообще сам хозяин. 10 лет назад метрополем владел кто-то из многочисленной родни Мещерского, но с тех пор многое могло измениться. Кроме уровня обслуживания и цен, заоблачных не только для простых смертных, но и даже для некоторых столичных аристократов. Но уж точно не для нашего КХМ, кормильца. «Здравствуйте, Давид Аронович», — отозвался он, немало меня этим удивив. «Я уже успел заметить, что Морозов вообще не обращает внимания на прислугу, однако сейчас почему-то не поленился обратиться по имени и отчеству. Не как к равному, конечно же, но все же с некоторым уважением в голосе. Вам как обычно, или желаете что-нибудь особенное, вы знаете. А давайте-ка просто пообедаем. Все блюда, на ваше усмотрение, любезный, мы ненадолго. Дел еще». Морозов развел руками, наглядно демонстрируя, сколько у него еще дел, и будто извиняясь, что на как обычно времени сегодня не хватит. «Как пожелаете, ваше сиятельство, велите подать аперитив, пожалуй, и будьте любезны шампанского, сегодня нам определенно есть что отметить». «Поздравляю, ваше сиятельство», — кивнул Давид Аронович. «Сейчас же будет исполнено». Уже через несколько минут на столе появились 3 бокала на тонких ножках и пузатая бутыль в ведерке со льдом, а следом за ними французские булки, буженина, красная рыба. Все, разумеется, высших сортов и исключительно первой свежести, по-другому в метрополе не бывает. 10 лет такая трапеза показалась бы мне чем-то самим собой разумеющимся, но сейчас я почему-то чувствовал себя не в своей тарелке. То ли уже успел прикипеть душой к той самой двойной в сырном лаваше из ларька на углу 13-й линии, то ли... Нет, пожалуй, дело все-таки было в другом. Мне просто не нравился Морозов, и я сам никак не мог понять, почему. Его сиятельство буквально источал благодушие, был весел и исключительно вежлив, а нарочитые гусарские огрехи в этикете скорой добавляли его манерам некоторого обаяния, чем портили их. Однако неприязнь, возникшая где-то внутри еще по дороге, крепла с каждым мгновением. И, полагаю, дело было не только в стремлении старшего Морозова во что бы то ни стало подгрести под себя не только весь совет, но и Елизавету. Тот, хоть и всегда имел непомерные амбиции, все-таки умел и ждать, и порой даже считаться с другими. Нет, я бы не назвал своего соратника знатоком дипломатии или мастером компромиссов, однако договариваться ему наверняка приходилось не раз и не два, а младший Морозов просто брал, что хотел, нахрапом, наскоком, совершенно не считаясь с мнением других, по праву сильного, и спорить с ним обычно оказывалось некому. Запредельный авторитет родителя и собственные немалые способности позволяли с разбегу сносить любые двери и стены, и, похоже, парень даже под занавес 3-го десятка так и не наткнулась на ту, что могла бы расшибить ему лоб. Баран, хищный, зубастый, сильный, как целое стадо, и, пожалуй, даже не глупый, но все-таки баран, а никакой не лев, хоть и пыжится. Ну что, давай, Владимир, за твои подвиги. Морозов поднял бокал, и мы с дядей последовали его примеру. Что характерно, оба без особого энтузиазма, и также неспешно принялись разминаться закусками, ожидая основные блюда. И супы, и горячие в метрополе наверняка были выше всяких похвал, но что-то подсказывало. Собрались мы здесь вовсе не за этим. Хорошо начал, моряк, далеко пойдешь, и, полагаю, быстро. Морозов отставил в сторону бокал и подмигнул. Выглядело так, будто его сиятельство буквально распирало от желания что-то рассказать, и он изо всех сил сдерживался, чтобы не раскрыть сюрприз раньше времени. Быстро он такими темпами только. Дядя кашлянул в усы и оборвал фразу. «Ты это, Володька, не подумай. Горжусь, молодец. Но вел бы ты себя как-то поаккуратнее, что ли. А то мне Полина тут наприсылала твоих художеств. У меня племянник, можно сказать, недавно только объявился, и я не хочу». Дядя зыркнул на Морозова и умолк, но я понял, что он так и стал произносить вслух. «Не хочу тебя второй раз хоронить, изо всех сил стараюсь, дядь Кость», — вздохнул я. «Оно просто как-то, само получается, не буду ж я за угол прятаться, когда такое происходит. Ну ты уж это постарайся». Дядя все еще хмурился, но я почему-то сразу понял, что этот ответ ему понравился. Офицеров бывших не бывает, а род Острогорских служили короне еще чуть ли не со времен Петра Великого. Полина с Настасьей семейную традицию продолжить не могли, и внезапно объявившийся племянник оказался как нельзя кстати, да еще и проявил себя как следует. Ну вот, достойный сын Отечества. Морозов усмехнулся, и в этот момент на столе перед ним завибрировал телефон. «Да, слушаю. Да, в метрополе. Да, жду». Закончив говорить, его сиятельство ткнул пальцем в экран и вдруг заулыбался еще довольнее, чем раньше. Интересно, что он придумал. С мысли меня сбила подача горячего. Я окинул взглядом блюдо и почувствовал, как подводит желудок. По милости Морозова на обед я не успел, да и как бы хорошо не кормили в столовой корпуса, ризотто с беконом и куриными грудками там, к сожалению, не подавали. Так что, однако вдоволь насладиться высокой кухней мне не удалось. Звякнул колокольчик на входе, и к нашему столу быстро прошел мужчина в черном. Почтительно поклонился, передал Морозову какую-то папку, и, кивнув на прощание, исчез. Ну что ж, награда, думаю, героя еще найдет. А пока, вот, для затравки, так сказать. Матвей открыл папку, быстро пролистал бумаги и повернулся к нам. Ознакомьтесь. Перед нами с дядей легло по документу. Я нахмурился, вчитался. ХМ. Интересно, интересно. Исходя из текста, получалось, что Владимир и Константин Острогорский выкупили у государства реквизированный ООО «Конвой» и, внеся равные суммы, стали его соучредителями. Причем выкупили вместе со всем движимым и недвижимым имуществом, насчитывающим целый парк техники, несколько офисов в Петербурге и складскую зону. Я даже головой потряс, пытаясь осознать прочитанное. И смущало меня нисколько то, что я, как, по всей видимости, и дядя, ни сном ни духом не ведал об этой сделке. Это как раз таки понятно. Нет, меня смущала скорость, с которой Морозовы, а в том, что здесь приложил руку и старший, я не сомневался, успели все провернуть и на какое количество законов и положений они при этом наплевали. Начать хотя бы с того, что сама передача имущества организации в фонд государства, процедура отнюдь не быстрая, особенно учитывая, что номинальный владелец конвоя обитает где-то в Париже, и закончить тем, что на базе в промзоне до сих пор наверняка идут всякие следственные мероприятия, и будут идти еще полгода, если не дольше. Да, кажется, глава совета действительно развернулся во весь рост. Это что? Дядя поднял глаза. Как видишь, Константин Иванович, правоустанавливающие документы на всю собственность ООО «Конвой», Морозов усмехнулся и откинулся на стуле, сложив руки на груди. Подписывайте, принимайте под крыло, владейте, владейте. Я с трудом сдержал усмешку. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, владельцами мы с дядей будем чисто номинальными, прямо как тот парень во Франции. А на самом деле Морозовы нацелились оборудовать в Шушерах собственную базу и под собственные интересы. Видимо, дядин подвал в Ростове для их амбиций стал явно маловат. Тот еще чемодан без ручки и заодно без ключа. Здоровенный такой, из крокодильей кожи, с золоченными защелками и наверняка доверху набитой 100-рублевыми купюрами. Вроде и много, и дорого, но нести тяжело, да и открыть, пожалуй, не получится. И выбросить тоже, свою подпись дядя уже поставил. Хоть и вид при этом имел такой, будто ему в горячее выдавили сразу несколько лимонов. Ничего, дорогой родственник. Еще посмотрим, кто тут кого перехитрит. Намерения намерениями, а своя логистическая контора, вещь полезная, в хозяйстве пригодится. Что ж, благодарю, ваше сиятельство. Я взялся за ручку, за доверие. А вопросы задавать можно? Задавай, моряк, усмехнулся Морозов. Кто ж тебе запретит? Меня, в сущности, только вот что интересует. Я попытался вложить в голос весь имеющийся запас юношеской непосредственности. Как вы из Шушар жандармов выгнали? Там же материалов для следствия, за год не разгребешь. Они и Резникова этого у нас с гардемаринами отобрали. Кстати, а с ним-то что? Совету передадут? Ну, как я с жандармами договорился, это, моряк, не твоего ума дело, нахмурился Морозов. А про Резникова, так и быть, расскажу. Точнее, рассказал бы, только нечего. Слова звучали весьма обтекаемо. И, пожалуй, даже загадочно, но я почему-то ничуть не удивился. Видимо, от того, что уже примерно знал, что сейчас услышу. В общем, нет больше твоего Резникова. Повесился у себя в камере. Морозов поморщился и нервно потер затылок. Прямо в Петропавловской крепости. Глава 18. Победителей не судит. Этот, скажем так, тезис приписывали и Екатерине II, и Петру Великому, и кому-то из древнегреческих философов. И, кажется, даже глубоко уважаемому мною Никколо Макиавелли. И наверняка много кому еще, однако сегодня древнюю мудрость, похоже, решил взять на вооружение никто иной, как глава Совета имперской безопасности, его сиятельство князь Николай Ильич Морозов. При всей эффектности наших с Гагариным ноябрьских подвигов, Сама по себе операция получилась сомнительной, слишком громкой, слишком поспешной, построенной на голой импровизации и в конечном итоге завершившейся слишком, в общем, слишком. И пусть стыдиться нам было нечего, третье отделение и лично Соболев наверняка настрочили во все инстанции столько кляуз, что над Гардемаринской ротой собрались те еще тучи, а разогнать их могла только высочайшая воля. И, судя по тому, что мы сейчас поднимались по парадной лестнице в фельдмаршальский зал Зимнего дворца, Морозов справился. Последние две недели в Министерстве обороны кипело сражение, отголоски которого доносились даже до располаги десантного отделения в морском корпусе. Ломались копья, летели головы, кто-то наверняка лишился пары звездочек на погонах, но в конце концов наши победили, кажется. Шагнув с лестницы в начало анфилады следом за Камбулатом, я первым делом отыскал глазами могучую фигуру с фельдмаршальскими погонами, и в целом остался доволен. Старший Морозов выглядел уставшим и невыспавшимся и, кажется, с нашей последней встречи даже похудел на пару килограмм, однако в целом вид имел если не торжествующий, то по меньшей мере довольный. А значит, победу в своих закулисных войнах все-таки одержал, хоть и не без потерь. На этот раз в зале почти не было статских чинов, зато количество вояк по сравнению с моим прошлым визитом в Зимний выросло чуть ли не в четверо, от блеска орденов и звезд на погонах рябило в глазах. Морозов, конечно же, не допустил на церемонию ни журналистов, ни даже придворных, зато лояльных генералов и полковников из главного штаба пригнал чуть ли не в полном составе, то ли поощрить за верность, то ли продемонстрировать силу, то ли исключительно для количества, чтобы в компанию ненароком не затесался кто-то чужой. Ни Елизаветы, ни Келлера в зале не было, и вряд ли от того, что они опаздывали или по какой-то причине решили не посещать церемонию. Наверняка Морозов и не подумал их пригласить, а то и вовсе даже не поставил в известность. Кстати, неплохой ход, грубоватый, банальный до смешного предсказуемый, но оттого не менее эффективный. Наглядная демонстрация того, что глава Совета Имперской Безопасности вполне может раздавать награды и сам, прекрасно обходясь и без наследницы рода Романовых, и без какого-то там канцлера. Наверняка кто-то из собравшихся в зале генералов раскусил нехитрый план, однако большая часть скорее молча порадуется за бравых гардемарин и курсантов, и заодно запомнит, чьи именно руки сегодня закрепит на парадных кителях ордена и медали. Такое вот второе дно, а ведь есть еще и третье. Морозову доложили об операции по захвату террористов чуть ли не позже всех, однако теперь все выглядело так, будто гардемарины проводили ее не только с ведома совета, но и чуть ли не по прямому приказу из министерства. Я бы даже не особенно удивился, узнав, что бумага действительно имеется, хоть и выписанная задним числом, прямо как наши увольнительные от Разумовского. Сам он, конечно же, тоже присутствовал, только на этот раз предпочел держаться в стороне, о чем-то негромко беседуя с плечистым усатым здоровяком в черном кителе с Георгиевским крестом на груди. Не моряком из сухопутных, да еще и не в самом высоком чине, на фоне полковников и генералов какой-то там майор, пусть даже гвардии, терялся. Настолько, что я не сразу сообразил, что разглядываю собственного дядю. Облачившись в парадную форму Волынского полка, он не только подтянулся и сбросил чуть ли не с десяток лет, но и преисполнился какой-то необычной горделивой серьезности. И то ли не заметил меня, то ли почему-то решил, что любые проявления родственных чувств следует оставить до завершения церемонии. «Господа офицеры, господа курсанты», — прокатился по залу зычный голос, «в две шеренги, становись». Повинуясь команде и жесту, мы тут же выстроились. Не по центру зала, а чуть ближе к двери, ведущей в министерский коридор, прямо напротив висевшего на стене огромного портрета Александра Васильевича Суворова. Видимо, чтобы застывший на холсте генералиссимус имел возможность полюбоваться на достойных продолжателей дела своей жизни. Впрочем, особого любопытства его сиятельство так и не проявил. Все так же смотрел куда-то вдаль, сжимая в отставленной руке фельдмаршальский жезл, а устроившийся у самой двери Кутузов и вовсе отвернулся, будто шпалеры в коридоре интересовали его куда больше каких-то там гардемарин и курсантов. Видимо, происходящее Михаилу Илларионовичу по неведомым мне причинам не нравилось, и не ему одному. Разумовский, дядя их превосходительства генералы тоже подтянулись, изображая некое подобие строя чуть в стороне, однако одна фигура так и осталась стоять без движения. Когда Морозов отдал команду, старший Гагарин не шелохнулся, и даже не потрудился сделать вид, что ему просто тяжело двигаться из-за возраста или больных ног. Впрочем, в Петербурге только ленивый не знал, что со здоровьем у его сиятельства все в порядке, насколько это вообще возможно в 80 с лишним лет. А увесистый трост с серебряным набалдашником лишь дополняет образ. В прошлом веке Гагарин слыл тем еще франтом, да и сейчас предпочитал выглядеть нет, не модно и молодежно. Конечно же, но по меньшей мере стильно. И даже по случаю серьезного мероприятия облачился не в парадный мундир, а в штатское, чуть приталенный темно-серый пиджак и узкие брюки со остроносыми ботинками. За пропущенные мною 10 лет он почти не изменился, и я до сих пор при всем желании не смог бы назвать его стариком. Гагарин покинул ряды совета еще в 2003-м, уступив место сыну, однако ни ясности ума, ни хватки, ни сил не утратил, наверное, поэтому и продолжал то и дело менять жены с завидной регулярностью строгать наследников. Наверняка Морозов вообще не хотел его приглашать, однако и отказать не смог. И Гагарин явился, а теперь всем своим видом демонстрировал, что считает церемонию чуть ли не фарсом, устроенным исключительно для того, чтобы потешить самолюбие главы совета. Впрочем, неудивительно, уж чего-чего, а амбиции у его сиятельства Юрия Алексеевича всегда имелось в избытке. Сложись все чуть иначе в 93-м, он вполне мог бы и сам сейчас стоять на месте Морозова, наряжаться в китель со скрещенными жезлами на золотых погонах, проводить церемонии, раздавать ордена и произносить речи, ничуть не хуже той, что мы слушали прямо сейчас. Полагаю, господа офицеры и курсанты, вы тут все меня знаете. Я человек военный и красиво вещать не мастак, хмуро проговорил Морозов, так что долго рассусоливать не собираюсь. В общем, завелась у нас в столице зараза. Справлялся его сиятельство не хуже Келлера. Во всяком случае, куда душевнее и без ненужных витиеватостей вроде тяжелого времени для отечества или непременно понесут наказание. Те, кто в ту ночь защищал базу террористов, наказание уже понесли, а дотянуться до остальных Морозов пока не мог, так что даже не пытался сотрясать воздух, не имея на то причины. Устав уставом, а дело делать надо, продолжил он. И уж с этим, господа, вы справились, как умели. Так что про допущенные ошибки рассказывать не буду, это вам и без меня объяснят. Я вот что скажу. Правильно все. Морозов чуть возвысил голос. Правильно, что бы там ни говорили. Армия и флот – вот главная опора для страны. И если уж жандармы с полицией не справляются, значит, опять нам порядок наводить. Я эту гадину спокойным Градовым еще с 90-х годов давил. И дальше давить буду, покуда сил хватит. Слова звучали отрывисто и чуть неуклюже, но я почему-то не сомневался, что его сиятельство отрепетировал заранее все, вплоть до ругательств, якобы вырвавшихся от избытка чувств. Морозов будто бы невзначай прошелся по третьему отделению и всем столичным сыскарям, зато военным чинам, даже никоим образом не касавшимся операций в шушерах, выразил благодарность. Совершенно не изысканно и грубовато, зато так, что присутствующие в зале генералы наверняка сделали нужные выводы. И только так победим. Вместе. Морозов поднял руку и сжал пальцы в кулак. Легко не будет, сами понимаете, но уж за будущее я спокоен. Если уж даже среди курсантов такие богатыри нашлись, то Ее Величество Елизавета Александровна может спать спокойно. Я не выдержал и поморщился. Уж больно нарочитой получилось, скажем, так оговорочка. Вряд ли хоть для кого-то из присутствующих намерения Морозова были таким уж большим секретом, однако раньше он куда осторожнее выбирал выражения, а сегодня лихо переправил высочество на величество, будто коронация великой княжны казалась ему лишь вопросом времени. И ведь проглотили. Впрочем, не все. Когда я отыскал взглядом Гагарина, он явно это заметил, и тут же закатил глаза к потолку, покачал головой, заулыбался и совершенно хулиганским образом подмигнул, явно намекая, что намек главы совета услышал, понял и вполне осознанно вертел, ну, допустим, на своей трости. Так что выдержке Морозова можно было только позавидовать. Он лишь на мгновение нахмурился, но в остальном вполне успешно изображал безразличие к каким-то там дурачествам и принялся громогласно вызывать представленных к награде. Гардемарин, начиная, собственно, с младшего Гагарина, потом остальных, и только потом Камбулата, Поплавского и Корфа. Господа офицеры получили положенные по чинам ордена, мои товарищи, старшие степени Георгиевских крестов, и уже начал было гадать, чем именно сегодня осчастливит меня, когда Морозов вдруг стремительно свернул церемонию. «Господа курсанты, можете быть свободны», — проговорил он. «К кроме вас, Острогорский. Опять? Ну ничего себе, все интереснее и интереснее. Судя по удивленным взглядам генералов, для них все происходящее тоже стало сюрпризом. Проняло даже старшего Гагарина. Он нахмурился, перекинул трость из руки в руку и вдруг принялся сверлить меня взглядом. Весьма, надо сказать, недобрым. С курсантом Острогорским, как вы понимаете, случай особый, снова заговорил Морозов, когда мои товарищи удалились в сторону лестницы. Потому как крест первой степени у него уже есть, а оставить без поощрения верную службу короне и отечеству мы попросту не имеем права. Полагаю, все здесь согласны, что его участие в событиях последних месяцев заслуживает внимания, а столь незаурядные способности требуют незаурядной же награды. Вопрос, конечно же, был исключительно риторическим, однако половина генералов тут же послушно закивала. Вторая замерла в ожидании, и только Гагарин продолжал хмуриться. Оба Гагарина, капитан гардемаринской роты, похоже, уже знал, к чему идет дело, и все это ему нет, не то чтобы совсем уж не нравилось, однако и восторга определенно не вызывало. Насколько мне известно, господин курсант поступил на десантное отделение, чтобы связать свою будущую карьеру с особой ротой, продолжил Морозов. И пусть ему еще совсем немного лет, этот юноша уже сейчас демонстрирует не только необычные способности, но и отвагу с воинской смекалкой, присущие гардемарину. И поэтому мы с его сиятельством Сергеем Юрьевичем посовещались. Судя по кислой мине младшего Гагарина, его участие в этом самом совещании было исключительно номинальным, а озвученное решение наверняка принималось то ли на уровне Министерства обороны, то ли вообще в обход регламента, одной лишь волей Совета имперской безопасности. И господин капитан любезно согласился с сегодняшнего дня зачислить курсанта Острогорского в личный состав особой роты в младшем офицерском звании прапорщика, громогласно возвестил Морозов, и продолжил уже тише. Как вы понимаете, случай беспрецедентный, ведь в данный момент господин курсант проходит службу в рядах Российского императорского флота, так что мне остается только просить его носить знаки отличия корпуса до того дня, когда он будет готов после третьего курса выпуститься в гардемарины уже с положенным по выслуге лет чином подпоручика. Если бы обстановка позволяла, я бы даже присвистнул. В последний раз на моей памяти что-то подобное случалось, да, пожалуй, никогда. Практику записи всяких недорослей в полки обрубили еще при Павле I, и с тех пор возможность забронировать наследнику знатного рода теплое местечко отсутствовала, по крайней мере, официально. А уж прапорщиков с 1884 вообще давали исключительно в военное время. Но для меня Морозов не поленился сделать исключение, и ради этого беспощадно продавил и обоих Гагариных, и еще неизвестно сколько министерских чинов. Ничего себе подарочек. Тут не то что унести, еще взять попробуй, без вреда для здоровья. Более того, снова заговорил Морозов, у меня уже лежит подписанный приказ, согласно которому курсант Острогорский сразу же после присвоения звания по 12 классу будет награжден за боевые заслуги орденом Святого Георгия 4 степени. Стоявший чуть поодаль бок о бок с Разумовским дядя гордо заулыбался и ткнул пальцем в белый крест у себя на груди. Я же его восторгов по вполне понятным причинам не разделял, и как только Морозов дал положенные по церемониалу команды «Вольно и разойдись», сразу же направился к младшему Гагарину. Судя по выражению лица, тот, как и я сам, испытывал весьма широкий спектр эмоций и отчаянно хотел то ли обнять меня, похлопывая по спине, то ли вломить пару затрещин, то ли сделать и то, и другое, в произвольном порядке. «А я чего?» – произнес я одними губами. «Я сам охренел. Да уж охренеешь тут. Ладно, разберемся как-нибудь. Пока походишь в почетных гардемаринах, господин прапорщик, а там уж либо мир помрет, либо с ишаком». Гагарин многозначительно покосился в сторону Морозова, случится что-нибудь, а наше дело маленькое, сказано, значит, надо выполнять, постараюсь не злоупотреблять оказанным доверием, я изо всех сил пытался, чтобы мои слова не прозвучали издевательски, через 3 года перед зачислением все нормативы сдам, слово дворянина, можешь говорить, слово офицера, право имеешь, да ладно тебе, десантура. Гагарин вдруг заулыбался и легонько хлопнул меня по плечу. Что не происходит, все равно ж к лучшему, так что будем пользоваться возможностями. Это как, на всякий случай уточнил я, а вот так, приезжай в субботу на тренировку. Разумовскому, если что, запрос напишу, подмигнул Гагарин. Начальство начальством, а нам-то с тобой действительную службу нести. Вот и начнем, стало быть. Глава 19. Неужели ничего не расскажете? Полюбопытствовал я, разглядывая выплывающие из-за заснеженных сосенок шлагбаум КПП. Интересно же, ваше сиятельство, а чего тут рассказывать? Усмехнулся Гагарин. Сейчас сам все увидишь. Никаких подробностей мне так и не сообщили. Ни тогда, на награждении, ни позже, ни даже по дороге. Хотя времени было предостаточно. Его сиятельство любезно предложил подвести меня и уже в 8 утра ждал прямо у дверей корпуса на автомобиле. Похоже, личным, вряд ли кому-то пришло бы в голову закупать для капитана особой роты технику производства страны потенциального противника, да еще и за астрономические деньги. Я мог только догадываться, почему Гагарин приобрел вместо отечественной марки или немца редкого даже для Петербурга иберийского Виента Монтесума, но выбор его, нет, пожалуй, все-таки не осуждал. Машина не только выглядела эффектно, но и внутри оказалась выше всяких похвал. Сиденья, обтянутые коричневой с красноватым оттенком кожей, огромный сенсорный экран на торпедо, руль, больше похожий на штурвал самолета, чем на привычную баранку. Круто, круто и бессовестно дорого. Водил Гагарин с положенной гардемарину лихостью, но, в отличие от того же Морозова, правила соблюдал неукоснительно. И даже не хамил соседям по асфальту, впрочем, это было и ни к чему. Легкое нажатие педали, и горячий латиноамериканский вождь с мерным урчанием срывался со светофора, оставляя все прочие машины далеко позади. Так что большую часть дороги до полигона за Сестрорецком мы ехали, можно сказать, в одиночестве. И даже успели поболтать об операции в Шушерах, о награждении, о погоде, о предстоящих новогодних каникулах в корпусе, о возможной отмене казарменного режима по всему городу, даже о погоде. В общем, обо всем, кроме предстоящей суперсекретной тренировки. Да знать бы, к чему готовиться, вздохнул я. Ко всему, десантура. Гардемарин должен быть находчив и смел. Гагарин назидательно поднял палец вверх. А враг тебя предупреждать не станет. Так точно, ваше сиятельство, не станет. Мы приехали чуть позже остальных. Младшие офицеры особой роты уже выгрузились из небольших автобусов и личных авто с черными номерами и теперь неторопливо облачались в тактические доспехи, подтягивая ремни и обвешиваясь снаряжением. Часть уже успела вооружиться и понемногу собиралась у дороги чуть дальше, но большинство пока возились на стоянке. Я насчитал сотни полторы, даже не треть личного состава. Примерно столько же наверняка сейчас охраняли зимние и дежурили на постах в центре города. Кто-то ушел в увольнение, а остальные... Остальные вполне могли быть за пределами Петербурга, а то и за пределами страны, сражаясь на очередной невидимой крохотной войне, одной из тех, о которых никогда не напишут в учебниках по истории. Что-то в этом мире не меняется. Будем по сугробам бегать. Я чуть привстал, разглядывая полевую форму гардемарин, обычную, без белых зимних маскхалатов. Тактическое перемещение, или штурм, и перемещение, и штурм. Гагарин остановил Монтесуму по соседству с чьим-то иксом и заглушил мотор, и еще кое-что. В общем, сам увидишь. Его сиятельство умел заинтриговать. Вполне возможно, в грядущей тренировке не подразумевалось ничего особенного, и в плане были только беготня по лесу и повторение типовых маневров в двойках и четверках. Но чутье подсказывало, что меня ждет еще что-то крайне нестандартное. На тебя уже полный комплект заказали. Гагарин открыл багажник, но не подвезли еще, так что пока в дежурном побегаешь. Парадную форму гардемарином шили на заказ, а вот полевую выдавали со склада. Так, в которой я болтался на грузовике покойного Резникова, закономерно отправилась на списание, так что на сегодня мне выделили новую, в запаянном пакете. Комплект оказался чуть великоват, зато не стеснял движений, а когда я натянул сверху ремни разгрузки, даже начал смотреться, скажем так, обычно. С сентября новое тело успело чуть подрасти и набрать около 5 кило мускулатуры. Так что теперь уже я почти не терялся на фоне крепких парней из гардемаринской роты. Да и они едва обращали на меня внимание, хотя появление чуть ли не первого за всю историю прапорщика, еще и неполных 18 лет от роду, определенно было событием незаурядным. Но то ли бравые вояки умели скрывать любопытство, то ли я уже успел завоевать своими подвигами, нет, пожалуй, пока еще не уважение, только доверие. Для начала неплохо. Пойдем, десантура. Гагарин повесил мне на шею ремень автомата и, развернувшись, зашагал к остальным. Для начала разомнемся. Так, немножко. Немножко в понимании его сиятельства оказалось тем еще мучением. приседания, отжимания, бег по снегу среди деревьев на 5 километров, и все это, разумеется, в полной выкладке чуть ли не в 20 кило весом. Я догадывался, что у особой роты нормативы посерьезнее, чем у обычных подразделений и даже спецуры, но масштабы сложности все-таки недооценил. За час стандартного разогрева Гагарин замучил меня больше, чем когда-либо удавалось Каратаеву или даже Медведю, который гонял сборную корпуса в хвост и в гриву. К концу забега легкие буквально жгло огнем, и я держался лишь на чистом упрямстве и возможностях усиленного конструктами тела. Дар не подключал, что-то подсказывало, что самое вкусное еще впереди, и резерв лучше сэкономить. «Ну как ты держишься? Молодец!» Гагарин хлопнул меня по плечу так, что я едва не улетел в сугроб, и развернулся к остальным. «Господа офицеры, в три шеренги, стая навись!» Гардемарины тут же засуетились, выстраиваясь на небольшой полянке среди деревьев, которую мы уже успели утоптать. Со всех сторон слышалось позвякивание оружейного металла и тяжелое дыхание. Даже для суперменов из особой роты беготня в полном тактическом снаряжении оказалась испытанием не из легких. И все они, явно неспроста, тоже берегли резерв. Друзья мои, вы все прекрасно знаете, почему и после каких именно событий я получил свою должность и капитанский чин. Гагарин заложил руки за спину и неторопливо зашагал вдоль строя. При атаке на пажеский корпус мы потеряли товарищей, и потеряли в том числе и потому, что оказались не готовы к встрече с противником. И я говорю не только о численном преимуществе нападавших, хотя и оно определенно было. Мы с покойным поручиком Бестужевым столкнулись с одаренным, тем самым, в которого я чуть позже всадил половину магазина. Он был силен, и все же не настолько, чтобы два опытных бойца особой роты ложились за каких-то полминуты. Обстановка оказалась так себе, и Гагарина с товарищем в некоторой степени оправдывала то, что противник превосходил их обоих на ранг или даже два, но отработали гардемарины тогда на троечку, в лучшем случае. А значит, наши враги куда опаснее, чем мы могли подумать. Жизни ее высочества Елизаветы Александра угрожают те, в чьих жилах течет благородная кровь, такая же, как и наша с вами. Раньше одаренные были надежной опорой трона, но теперь Гагарин тяжело вздохнул и, развернувшись на каблуках берцев, зашагал обратно. Видимо, все изменилось. И когда что-то подобное случится в следующий раз, мы должны быть готовы. Верно, судари? Так точно, ваше сиятельство, нестройным хором отозвались гардемарины. Верно. И поэтому я считаю своим долгом отработать, хотя бы попытаться отработать контакт с высокоранговым одаренным. Гагарин чуть возвысил голос, который одиночку превосходит любого из здесь присутствующих, а может, даже всех вместе взятых. И я, кажется, уже знал, кто нам в этом поможет. Его сиятельство несколько приукрашивал, однако в целом мыслил в верном направлении. Тактика работы против одиночного противника, наделенного запредельной мощью, очень сильно отличается от всего, на что натаскивают юнкеров в военных училищах, и содержит нет, скорее даже состоит из одних сплошных нюансов. И поэтому сегодня с нами любезно согласился провести тренировку человек, которого вы все, без сомнения, знаете. Гагарин развернулся спиной к строю. «Поприветствуйте моего отца, его сиятельство князя Юрия Алексеевича». Ветви елок качнулись, сбрасывая снег, и перед нами появилась невысокая подтянутая фигура. По сравнению с облаченными в тактические доспехи гардемаринами старший Гагарин выглядел совсем не грозно и даже не внушительно. Тренировка по определению подразумевала какие-никакие нагрузки, однако он все равно предпочел военной или спортивной форме пижонские узкие брюки с ботинками и чуть приталенное черное пальто с двумя рядами пуговиц. Будто всем видом хотел сказать: «Ничего вам, господа офицеры, не светит, и заставить такого мастодонта хотя бы попотеть не получится». Военная служба для его сиятельства закончилась много лет назад, и во всяких сомнительных мероприятиях, вроде штурма Зимнего в 93-м, он предпочитал не участвовать, но бойцом определенно был неплохим, а уж потенциал, как и положено главе древнего княжеского рода, имел поистине фантастический. В число аттестованных единиц Гагарин не входил, подозреваю, исключительно по собственному желанию. И даже будь я в прежнем теле и на пике формы, финал нашего с ним поединка, случись вдруг таковой, мог выйти, скажем так, весьма неожиданным, и это с учетом всего моего опыта. Здравия желаю, господа офицеры. Гагарин улыбнулся и поднял руку, явно намекая, что на этот раз отзываться и орать на весь полигон совершенно не обязательно. Не сомневаюсь, что вам уже не терпится повалять несчастного старика по снегу, однако для начала позвольте мне немного поболтать, и заодно вместе освежим в памяти теорию. Ты ведь не возражаешь? Ничуть. Гагарин-младший пожал плечами. Делайте все, что считаете нужным. Ну ничего себе официоз. Еще бы по имени-отчеству обратился, или вообще по титулу. Верховный гардемарин изо всех сил пытался соблюдать подобающий случаю регламент, однако его почтенный родитель, похоже, был в веселом расположении духа и зашел, что называется, с козырей. Полагаю, мой сын искренне надеялся, что я расскажу вам, как победить одаренного выше третьего ранга силы. Так вот, Гагарин улыбнулся, театральным жестом подбросил трость и, ловко поймав ее за середину, продолжил. Никак, и дело не в том, что я имею наглость усомниться в ваших талантах и способностях, господа офицеры, но едва ли хоть кто-то здесь в силах поспорить с ее величеством математикой. В Гагарине определенно пропадал великий педагог. Его позвали сюда не для болтовни, однако и теория уж точно была не лишней, и старик смог начать лекцию так, что матерые гардемарины тут же обратились вслух, прямо как курсанты первогодки. Полагаю, нам не стоит останавливаться на законах нормального распределения и прочих сложностях, снова заговорил он. Достаточно вспомнить в общих чертах. Вам не хуже меня известно, что количество одаренных старших рангов не так уж велико. На данный момент в Петербурге проживает около 10 тысяч дворян, обладающих сверхчеловеческими способностями. Изрядное число, не так ли, господа офицеры? Гагарин отступил на шаг и одним взмахом начертил тростью на снегу круг. И мы с вами войдем в четверть сильнейших, пятый-шестой ранг и выше, то есть, уже примерно 2500. И чтобы получить количество тех, кто имел счастье унаследовать от предков по-настоящему могучий дар, нужно еще раз поделить, пожалуй, уже на 5. Трость отсекла от снежного круга крохотный сектор, около 500 человек, из которых абсолютное большинство – тройки. Количество двоек вряд ли перевалит за сотню, и это в столице. Число же официально аттестованных единицей вовсе можно сосчитать по пальцам. Гагарин улыбнулся. И вряд ли я так уж сильно ошибусь, если скажу, что мне для этого хватит одной руки. Его сиятельство немного напутал в начале, но про высокоранговых одаренных сказал верно. 10 лет назад в Петербурге было всего 4 мастодонтов, переваливших за двойку. После моей смерти стало на одного меньше и вряд ли с тех пор кто-то успел прокачаться до сверхмощной единицы. Путь к высшим ступеням могущества занимает целую жизнь, и пройти его суждено далеко не каждому. И если поднять средненький пятый ранг к 30 с небольшим годам может чуть ли не любой титулованный аристократ, то дальнейший рост возможен лишь при определенном стечении обстоятельств, из которых победа в генетической лотерее даже не самое важное. Незаурядные способности, упрямство, хорошие учителя, везение, в конце концов, и практика, всю жизнь, чуть ли не с самого рождения. Но дело, конечно же, вовсе не в количестве одаренных как таковом, снова заговорил Гагарин. Помимо этого следует вспомнить, что с сокращением числа при переходе на следующий ранг пропорционально возрастает сила, и зависимость отнюдь не линейна. Его сиятельство, похоже, забыл о намерении обойтись без сложности и снова принялся чертить на снегу, на этот раз оси координат. Как вы можете заметить, разница базовой мощности между шестым и, к примеру, пятым рангом не так уж и велика, однако при переходе на четвертый увеличивается в несколько раз. Почти в 10 раз при переходе на третий, а дальше, трость лихо загнула параболу, поднимая в воздух снежную крошку. Дальше растет до предела. Кто-нибудь более дотошный наверняка потрудился бы изобразить формулу. Не самую тривиальную, однако вполне доступную для любого офицера с высшим военным образованием. Физику в столичных училищах преподают как надо. Впрочем, Гагарин справился даже лучше, наглядно продемонстрировав разницу между одаренными средних рангов и почти всемогущими единицами. То есть вы большинство из вас, во всяком случае, находитесь здесь. Кончик трости ткнулся куда-то в середину графика, а единицы, вот здесь, фактически, на самой вершине кривой. А значит, они способны выдавать мощность свыше 1000 мегаватт, что больше, чем у одаренного пятого ранга. На 2 порядка. Тихо отозвался кто-то из первой шеренги, скорее на 3, а при определенных обстоятельствах, даже на 4. Впрочем, давайте перейдем к практике. Гагарин лихо крутанул тростью и шагнул вперед. Для начала, попробуйте выстрелить в меня, господин штабс-капитан. Глава 20. Выстрелить, ваше сиятельство? Плечистый здоровяк в первой шеренге замялся. Как можно? Стреляй, стреляй, гардемарин. Как положено, очередью, усмехнулся Гагарин. Я не сломаюсь, только давай в сторонку отойдем, чтобы всем видно было. А вы, господа офицеры, лучше расступитесь. Мы ж не на параде. Младший Гагарин явно не пришел в восторг от затеи отца, но спорить не стал. Коротко кивнул и со вздохом жестом изобразил полукруг. Строй рассыпался, и фигуры в тактических доспехах разошлись, пропуская вперед товарищей из задних шеренг. «Работаем, сударь!» Старший Гагарин встряхнулся и покрутил головой, разминая шею. «Огонь!» Штабс-капитан нахмурился, вскинул автомат и вдавил спуск, отсекая 3 патрона. Потом еще раз, и еще. По лесу разносился грохот, затвор дергался туда-сюда, выплевывая горячие гильзы. Но больше ничего не происходило. Со стороны казалось, что гардемарин вообще стреляет холостыми, но я все-таки разглядел крохотные металлические конусы, зависшие в полуметре от груди Гагарина. «Как видите, щит высокорангового одаренного не так уж просто пробить», — усмехнулся тот. «И даже если бы господин штабс-капитан чуть меньше осторожничал и не боялся всадить весь магазин, он едва ли смог бы мне навредить. Энергия пули на выходе из канала ствола не больше 1500 джоулей, а значит, я с легкостью принимаю, сможете посчитать?» Считать гардемарины умели, но вряд ли Гагарина интересовало точное число. Скорее порядок, и даже по самой скромной оценке его сиятельство без особого труда сожрал бы не одну сотню автоматных пуль. Как видите, против сильного противника нужна игрушка посерьезнее ручного оружия. Пистолеты, дробовики, гранаты – это все не поможет. Крупнокалиберный пулемет или пушка, пожалуй, смогли бы вскрыть мой щит. Но вряд ли вы все время таскаете их за собой, не так ли? Усмехнулся Гагарин. А значит, придется орудовать тем, что есть под рукой, даром или даже кулаками. Впрочем, и с этим тоже наверняка возникнут сложности. Свежевыпавший снег взметнулся вверх, и над полянкой будто пронеслась темная тень. Любой из гардемарин умел двигаться на сверхчеловеческой скорости, но это было другое. Гагарин не сорвался с места, не побежал, а просто исчез, а через мгновение уже стоял перед штабс-капитаном, уперев бедняге под челюсть его же автомат. И пусть вас не вводит в заблуждение возраст, скажем так, потенциального противника. Я уже не так крепок и здоров, как 20 лет назад, однако дар на высших рангах позволяет вытворять и не такое. Гагарин вернул гардемарину оружие. И не сомневайтесь, судари, даже самый хлипкий старикашка способен оторвать вам голову голыми руками. И куда быстрее, чем вы успеете щелкнуть предохранителем. Вокруг воцарилась тишина. Едва ли бравых вояк смутили или запугали такие слова, но вряд ли многим из них приходилось наблюдать в деле одаренного высшего ранга. Единицы и двойки встречаются в бою так редко, что даже тренировка, похоже, вызвала у гардемарин некое благоговение. Пожалуй, лучшего слова я бы точно не смог придумать. Так что если вы хотите узнать, как победить противника такого класса, продолжил Гагарин, то я повторюсь, никак. Не стоит тешить себя надеждой на благоприятный исход. И если уж кому-то из вас не посчастливится столкнуться с единицей, самым разумным решением будет отступить. И чем быстрее, тем лучше. Иными словами, бегите, господа офицеры, в этом нет ничего зазорного. Благодарю, ваше сиятельство. Младший Гагарин нахмурился и сложил руки на груди. Хоть, признаться, я и ожидал несколько иных советов. Ведь бывают случаи, когда отступление невозможно. И в этих случаях вы наверняка погибнете, друзья мои. И все, чему я, в сущности, способен вас научить, это продержаться в схватке как можно дольше, нанести противнику как можно больше урона. Старший Гагарин вздохнул, и с мизерной вероятностью вывести его из строя, потеряв половину или даже 3/4 оперативной группы. Чтоб хотя бы связать боем одаренного второго и уж тем более первого ранга, нужно не меньше 15 человек. Так что я предлагаю вам, господа офицеры, разбиться на команды, улыбнулся Гагарин, и немного погонять меня по лесу. Судя по одобрительному гулу, такую затею гардемарины явно оценили. Теория теорией, однако практическая часть вполне может вскрыть еще пару-тройку нюансов, которые почти невозможно объяснить на словах. И уж, конечно, чуть ли не каждый в глубине души надеялся, что на деле старший Гагарин окажется не так уж страшен, и его получится, если не одолеть силой дара и оружия, то обхитрить. Ну, или хотя бы заставить попотеть. Я, во всяком случае, наделся. Вот только, похоже, зря. Первая группа скрылась за деревьями, и буквально через полминуты оттуда раздался сердитый лай автоматных очередей, вой атакующих элементов, крики. А потом все стихло. Гардемарины один за одним возвращались из леса, на ходу распихивая по подсумкам отстреленные магазины, и вид у них был, скажем так, помятый. Судя по грязной и мокрой форме, Гагарин отправил в нокдаун всех до единого. 13-й, 14-й и 15-й, последний, раскидал, как собачонок. Вторая группа продержалась чуть дольше, зато со следующими четырьмя его сиятельство разобрался за каких-то несколько минут. Видимо, господа офицеры решили идти плотным строем, сливая резерв на супермощный щит. Супермощный в обычных, штатных условиях. Для единицы даже суммарная мощность полутора десятков гардемарин оказалась не такой уж выдающейся. Гагарин или вскрыл его, а потом прицельно расстрелял всех даром, или просто накрыл всю группу разом, использовав нестандартный элемент. Что-то вроде обычного молота, только размером с четверть футбольного поля. Силен старик, и не подступишься ведь, близко попробуй еще подойди, да и издалека лупит не хуже. В лучшие годы я не давал промаха из сотни метров, а он наверняка попадет и на все полторы. Седьмая группа оказалась самой крепкой, наверное, от того, что ею командовал сам младший Гагарин. Он продержался рекордные пока что 6,5 минут. Правда, три из них гардемарины крались по лесу, не открывая огонь. Видимо, надеялись незаметно подобраться поближе. Подобрались. И дальше все пошло по привычному сценарию. Резерв у старшего Гагарина оказался просто титанический, и даже после всех предыдущих раундов он не утратил ни силы, ни скорости. Ваше высокоблагородие, я шагнул к командиру нашей группы, тому самому штабс-капитану, на котором Гагарин демонстрировал навыки. Разрешите обратиться, обращайся, моряк. Судя по печальным глазам и протяжному вздоху, на победу здесь уже никто не рассчитывал. Старик унижал и доминировал, и командир, похоже, уже вполне ясно представлял, как пойдет из леса обратно, вдоволь повалявшись в грязи и наглотавшись снега. Надо идти в рассыпную, и не подставляться. Там такая мощность, что ни один щит не выдержит. Вполголоса проговорил я, короткими перебежками, 10 метров, и носом в снег, без стрельбы. Ага, и он нас всех так и перещелкает, буркнул командир. Лес редкий, да и не спрячешься ты от Гагарина. Не спрячусь, я не стал спорить, у него силы на целую роту хватит. А вот глаз, две штуки, как у всех, а на затылке вообще нет. Если двинем цепью, полукругом, придется его сиятельству посуетиться. 10 человек в лоб, еще пятерых в обход отправить. С тыла, может, и пробьем. Может, и пробьем, задумчиво проговорил командир. Дело говоришь, моряк, давай попробуем. Все равно по стандарту здесь не отработать. Это тебе не пулеметное гнездо штурмовать. К сожалению, работать против подвижной цели куда сложнее. Условной огневой мощью Гагарин не уступит даже четырем пулеметам, и при этом наверняка будет маневрировать, и прижать его автоматными очередями не получится. А значит, стандартный перекат вперед в двойках и четверках не сработает. Ну, у нас так принято, что кто предложил, тот и выполняет. Командир хлопнул меня по плечу. Даю двух человек, забираете крюк, заходите в тыл. Есть в тыл, ваше высокоблагородие, кивнул я, не подставляйтесь без надобности. Когда начнем работать, выдавайте огонь из всех стволов, и даром тоже, свечками и разрядами. Надо нагрузить щит до предела, и тогда я попробую сократить дистанцию. Командир нахмурился, ему явно не хотелось выполнять, скажем так, пожелания какого-то там прапорщика 18 лет от роду, но плана получше у его высокоблагородия, похоже, не было. Так что возражений я не услышал. Когда мы чуть углубились в лес, я жестом указал своим двум бойцам забирать вправо, к границе полигона, и успел заметить, как остальные гардемарины вытягиваются в цепь, отходя все дальше друг от друга. Хорошо, даже Гагарину не зацепить всех сразу. И если получится подобраться поближе, если мы втроем успеем обойти, не успели. Из глубины леса полыхнуло даром, и шагавший примерно в 50 метрах от меня гардемарин отлетел назад и пропахал спиной снег. Гагарин, конечно же, бил не в полную силу, однако из схватки боец выбывал окончательно. Минус один, и это еще до того, как мы перешли в атаку. Хорошо, хоть остальные не сплоховали, не стали ломиться в лоб, стреляя наугад, а дружно плюхнулись на землю или метнулись за укрытие. Впрочем, разглядывать их все равно было уже некогда. Я махнул рукой, отдавая команду, и сам припустил бегом, на всякий случай забирая еще дальше, чем планировал в самом начале, чтобы ненароком не попасть на глаза Гагарину. А его сиятельство, между тем, не терял времени даром. За спиной то и дело громыхало, раздавалась ругань и треск деревьев, и с каждым ударом из игры выбывал еще один из наших товарищей. Но уцелевшие пока держались, и упрямо следовали приказу командира. Не открывали огонь, а просто перекатывались вперед перебежками по 7-10 метров, пытаясь держаться за сугробами и толстыми стволами деревьев. Будь у меня связь, я непременно рискнул бы подобраться поближе, разглядеть Гагарина и уже дальше корректировать действия группы по рации, но первую скрипку в этой схватке играть не мне, да и вообще не скрипку, если разобраться, так, от силы тарелки, или большой барабан, который может ударить всего раз, в самом конце пьесы, а может и не ударить. Пробежав еще примерно метров 100, я скатился за пригорок и продолжил путь по низине. Так далеко в лес никто еще не добирался, и снега было чуть ли не по колено, зато здесь мы с гардемаринами уже могли не прятаться. Первая часть маневра как будто удалась, моя крохотная группа почти вышла на позицию. Я еще не мог видеть Гагарина, зато чувствовал прекрасно. Старик сместился чуть ближе к нам, не давая остальным поймать себя в кольцо, и то и дело взрывался мощью удара. Работал коротко, одиночными импульсами, видимо, уже успел потратить изрядную часть резерва и теперь экономил. И все время перемещался, с запредельным даже для тренированных гардемарином проворством. «Расходимся», – прошептал я, указывая бойцам направление. «Действуем вместе, по моей команде». Забравшись на самый верх заснеженной гряды, я, наконец, увидел Гагарина. Темная фигура металась внизу, выхлестывая подбирающихся гардемарин. Несколько человек уже выбыли и теперь шагали обратно в сторону стоянки, но семеро уцелели и понемногу стягивались к его сиятельству полукругом. Он не мог видеть всех, зато передо мной поле боя лежало буквально как на ладони. Перехватив автомат, я съехал вниз, скользя спиной по снегу, и двинулся вперед, выцеливая окошечком коллиматора силуэт между деревьями. Еще шажок, второй, третий. «Пора, огонь!» — рявкнул я на весь лес, вдавливая спуск. Автомат толкнул прикладом в плечо и задергался, выбрасывая гильзы. Я отстрелял магазин и тут же на ходу зарядил следующий. Сейчас точность не так важна, достаточно всадить как можно больше пуль в щит, который Гагарину теперь придется держать со всех сторон разом. На мгновение я даже смог увидеть накрывшую его сиятельство полусферу, столько ей пришлось принять урона. Гардемарины не только стреляли, но и атаковали элементами, заливая броню искрами и пламенем. Я сам швырнул пару молотов и зарядил наискосок саблей, а потом снова рванул вперед, укрываясь за деревом. Сработали мы неплохо, но и у Гагарина осталось еще пара тузов в рукаве. Он вдруг рванул разом на два десятка шагов в сторону, и брошенная кем-то свечка прошла мимо, оставив на земле кратер чуть ли не с метр в диаметре. И прежде, чем мы снова сумели поймать в прицел нечеловечески быструю темную фигуру, группа лишилась еще двоих. «Давим». Я вскочил на ноги и, забросив уже бесполезный автомат за спину, снова бросился вперед. Он уже устает. Конструкты разогнали тело, и время послушно замедлилось. Стрекот автоматов развалился на отдельные глухие удары, и я даже смог увидеть уходящую куда-то в небо очередь. Похоже, Гагарин выбил еще одного. Даже спалив три четверти резерва, он все еще двигался быстрее любого из гардемарин, и мне пришлось выложиться полностью, чтобы хоть на пару секунд уравнять шансы. Гагарин взмахнул тростью, и из серебряного набалдашника вырвалось белое пламя. Необычный разряд, а что-то нестандартное из арсенала двойка и единиц. Огонь сплелся в тугой хлыст и метнулся мне навстречу, срезая тонкие сосенки. Я пригнулся, пропустил элемент над собой, и перекатился вперед, уходя от второго удара. Третий кое-как отбил щитом, махнул через поваленное дерево, и вдруг обнаружил себя вдавленным в снег у ног Гагарина. «Вы убиты, господин прапорщик», — усмехнулся Гагарин, ткнув кончиком трости мне в грудь. «Позвольте не согласиться, ваше сиятельство, мы убиты». Я разжал пальцы, и из моей ладони вниз скатилась тренировочная граната. Я не стал дергать чеку, не слишком-то приятно, когда даже крохотный заряд детонирует прямо над ухом. «Вот как?» — Гагарин прищурился. «Думаешь, такая железка смогла бы мне навредить? Вряд ли». Я чуть приподнялся на локтях, но вы держали круговой щит, а значит, приняли энергию взрыва полностью. При определенных обстоятельствах такое может забить синапсы. И если у нашей группы осталось еще хотя бы 5 человек, четверо. Но в целом вы правы. Гагарин протянул мне трость, помогая подняться, зайти в тыл, атаковать со всех сторон из близкого расстояния, перегрузить щит свыше максимальной мощности. Полагаю, это была ваша идея. Так точно, ваше сиятельство, вместо меня ответил чудом уцелевший командир. Если вы согласны хотя бы на ничью, это целиком и полностью заслуга господина прапорщика. Ничья, как вам будет угодно, судари. В конце концов, вы справились куда лучше своих товарищей. Так что сейчас самое время вернуться к ним и снова вспомнить немного теории. Гагарин рассмеялся, оборачиваясь ко мне. Вы ведь мне поможете? Уж не знаю, откуда, но вам явно многое известно о работе с силой дара. Что я всегда говорю себе в таких случаях? Не высовываться? Ну да, конечно. Глава 21. Это последний. Я оторвался от ноутбука и посмотрел на Камбулата, который с грохотом поставил передо мной очередной ящик. Пока да, но осмотрели еще не все. Хорошо, я довольно улыбнулся, пробегая взглядом по строчкам таблицы. Пусть Морозов наверняка уже считал все местное добро своим, сам склад принадлежал нам с дядей. А значит, нежданно свалившееся на голову богатство всенепременно нужно учесть. Ну или не учесть. Автомат АКСУ, 7. Ручной противотанковый гранатомет РПГ, 7. 5. Выстрелы к РПГ, 18. Патроны к автоматам, тоже 18. И все это не в штуках, а в ящиках. С пистолетами было пожиже, всего 32 единицы, но зато глушенные. И еще примерно столько же немецких хеклеровских МП, богато снаряженных для специальных операций. ПБС, коллиматоры, ЛЦУ, тактические фонари и планки под все это добро. Несколько мешков с формой, коробки с тепловизорами, ПНВ, картонные коробки с разгрузками, бронежилетами, шлемами. Террористы явно обживались тут не одну неделю, и бог знает, сколько добра они успели вывести перед внеплановым визитом горидмаринской роты. Не лазил бы тут, Вовка, лишний раз, недовольно буркнул дядя, сидевший на диване у стены с большой кружкой чая в руках. Не наши это все, нас тут так присмотреть поставили. Ну а как ты будешь присматривать, если не знаешь, зачем? Усмехнулся я. Вообще-то базу нашел я, и в ее отбитии принимал очень даже деятельное участие. Так что, если мне вдруг понадобится что-то из этого добра, я не стану долго думать и звонить с просьбами Морозову, ни старшему, ни уж тем более младшему.